вступив второй раз в должность верховного главнокомандующего. Он прежде всего отбил челом по телеграфу февральским демократам Таврического дворца. Как в первые дни революции, когда он еще сидел наместником на Кавказе, тифлисский городской голова Хатисов по его поручению объявил на митинге на Ереванской площади, что великий князь сочувствует делу революции. Как по его поручению, такое же разъяснение сделал Хатисов в войсках, объехав в сопровождении генерала князя Вагнадзе городские казармы, как он принимал в своем тифлисском дворце послание, призывавшее его ввиду невозможности пребывания у власти Николая II объявить себя Николаем III, а когда к нему явилась группа грузинских социал-демократов во главе с Ноем Жордания, и наместник спросил их, верят ли они его сочувствию делу революции и преданности интересам грузинского народа, Жордания воскликнул «Да». Пока Николай Николаевич публично и кулуарно шлифовал свой непечатный словарь в выпадах по адресу царя Кирюхи, последний разработал и предал гласности схему будущего устройства России. Помог Кириллу его приятель, граф Куно Вестерп, один из лидеров крайне правой национальной партии, издававший газету «Кройцайтунг», в которой пропагандировал идею реставрации Гогенцоллернов в Германии и Романовых в России. В частности, он призывал разрешить вермахту предпринять новый вооруженный поход против советского государства в обмен на восстановление Германии в границах 1914 года, присоединение к ней Австрии и Чехословакии и возвращение ей колоний. Эту-то газету Вестерпа и избрал своей трибуной Кирилл, обратившись к народам Советского Союза с манифестом под названием «Моя программа», который провозгласил, что готов признать советскую власть, если она возьмет его к себе императором. Что он будет делать в должности царя при советской власти, разъяснялось в том же документе. Во-первых, он великодушно обещал будущим верноподданным возвратить промышленные и торговые предприятия их прежним владельцам, поскольку только они в состоянии снова оживить в Советском Союзе производство и товарооборот. Во-вторых, в компенсацию трудящимся за согласие принять прежних владельцев, царь Кирилл намеревался утвердить 8-часовой рабочий день и не препятствовать увеличивать свой доход сверх нормы. В-третьих, ему представлялось насущно необходимым радикальное искоренение в России бродяжничества, отлынивания от работы, разгула, а заодно удешевление средств передвижения. Распри между двумя конкурентами кончились в 1929 году, когда умер Николай Николаевич. 9 годами позже скончался и Кирилл. Великий князь Дмитрий Павлович Романов, двоюродный брат царя, участник убийства Распутина, также очутился в эмиграции. В 1926 году в Биарице женился на богатой американке, дочери железнодорожного короля. Развелся в 1930 году, занялся торговлей шампанским в Палм-Бич, штат Флорида. Умер в Швейцарии от туберкулеза в 1941 году в возрасте 50 лет. Близкий родственник Николая II, женатый на его племяннике Ирине Александровне, организатор убийства Распутина, князь Феликс Феликсович Юсупов, 1867-1967, в декабре 1917 года был арестован в Петрограде, бежал за границу, открыл в Париже ателье мод, затем ресторан, кроме книг писал сценарий для кино, нанимался консультантом к режиссерам, ставившим спектакли и фильмы на тему о распутинщине. В 30-х годах принялся скандально сутяжничать с издательствами и киностудиями, в частности, голливудской студией «Метро-Голдвин-Майер», поставивший фильм о Распутине, он предъявил крупный иск на $3 миллиона и выиграл его. Другой иск, предъявленный студией Columbia Pictures, был отклонен. К нашим дням от семейства Романовых мало что осталось, но оно все еще называется домом. Есть у него глава Владимир Романов, сын того самого Кирилла, который предлагал себя народам Советского Союза в качестве императора. Что касается затронутого в Кирилловом манифесте вопроса о борьбе с тунеядством, то, судя по ухваткам той родни, которую Кирилл после себя оставил, придется признать, да, в его доме эта проблема всегда стояла довольно остро. Здесь напрашивается маленькое отступление генеалогического порядка.